Она тяжело вдохнула, когда капля остановила свое движение, и всеми чувствами исследовала ее форму, размер, тепло. Они предоставляли информацию настолько, насколько и мешали, помогая Сансе осознать, что за капелькой скрывается нечто иное. Невидимая связь бесконечной длины и колоссальных размеров. Внутри той капли лежал океан, и было титаническим усилием ускорить понимание крови. Санса слегка наклонила голову на бок, сжав зубы, сощурив глаза от напряжения, потому что всеохватывающее ощущение пыталось заставить ее задохнуться и выблевать, заплакать и закричать и выдрать собственные глаза. Вместо этого она потянула. Это чувствовалось, как будто вытащили из пищевода рапиру, не толще волоса, вертикальную струну, которая рассекла тело от верха до низа, невероятно натянутую струну, которая заставила ее вздрогнуть, пока девушка наблюдала за каплей, которая начала медленно двигаться к месту пореза. Она лениво ползла по ладони, покорная силе воли своей обладательницы, и, наконец, достигла маленькой ранки. Санса на секунду задержала дыхание, когда та капля вернулась в ее тело, чувствуя себя странно, как вдруг она вырвалась наружу с фонтаном черно-красной крови. Девушка закричала в агонии, мгновенно истекая кровью. Двое одетых в черное мужчин выступили вперед из теней и крепко схватили ее, когда двое других быстро заматывали руку белой тканью, держа железным хватом, пока она визжала, вздрагивая. Калин не коснулась лба девушки одним пальцем, и тело Сансы вытянулось словно доска. Агония достигла пика, внезапно прекратившись за мгновение. Кровотечения мгновенно остановились, но дикая боль и дальше донимала Сансе еще на протяжении неопределенного промежутка времени, когда мужчины отпустили ее. Почему-то боль ощущалась довольно знакомым, постепенно растворяясь на грани восприятия. «Посредственно», — провозгласила Калинния, присев перед своей ученицей. Зеленая маска неподвижно смотрела на нее, и Сансе показалось, что она увидела проблеск красных глаз под ней. «Так много колебаний, скажи, Санса, чего ты так боишься?» — спросила наставница. Та не ответила, медленно дыша и вглядываясь в красные глаза. Калинния что-то прогудела, вставая, прежде чем направиться к двери. «Не расстраивайся», — сказала она, — «в конце концов это все исчезнет, эти колебания, так всегда бывает». Она вышла из комнаты и крепко закрыла дверь, оставляя Сансу на полу, где та пыталась собрать остатки силы воли, чтобы подняться. «Похвала за провал», — подумала девушка, борясь за контроль над собственными легкими. Она как-то смогла протереть глаза и отойти от шока, из-за чего ее до сих пор тошнило, и поползла к наиболее освещенному углу этой малой комнаты, где было достаточно света, чтобы увидеть собственную ладонь, когда она протянула руку как можно дальше от тела. Там она крепко обхватила руками колени, съежившись в клубок, насколько крепко, как только могла. Сила воли боролась против собственных глаз, которые начали увлажняться, и после грубой внутренней битвы с самой собой Санса смогла унять слезы к медленным, непродолжительным ручейкам, которые жужжали в течение менее чем минуты. Открытый показ слабости в этих стенах убьет ее значительно быстрее, чем десяток отказов крови. «Отказ», — подумала она, — «такое странное название». Казалось несколько оскорбительным называть такой ужас простым словом. Так называли явление, когда заклинательницы теней достигали силы собственной крови, теряя сосредоточение посреди процесса. Кровь высвобождала силу, спрятанную в живом теле, и магическая сила обычно была пропорциональна силе родословной донора. Последствия такой потери могли быть фатальными, если тот, кто разбирается в этом искусстве, не оказывал своевременной помощи, и тогда это и была причина того, что одинокая заклинательница теней могла быть либо слабой в магии, либо мертвой. Чтобы овладеть магией крови в достаточной мере для контроля над ней, приходилось странствовать по пути, полностью покрытому упомянутой субстанцией. Она откинулась спиной к стене, расслабив тело так, как Джоффри учил ее, много лет назад, и позволила сознанию парить где угодно, направив мысленный взгляд внутрь самого себя. Муж учил ее методу погружения в самосознание, в самые глубины души, для исследования контуров собственной сущности, собственной сердцевины. Этим она сейчас и занялась, путешествуя над фрактальными конструкциями из света и линий, позволяя себе затеряться посреди видения и забыть об окружающем мире, о боли и о крови. Она проследила взглядом за копьем с пурпурно-золотистого света, что пронзил всю его сущность, за мостом, что протянулся далеко в пустоту, не прерываясь, достигая сгустка света, который находился очень далеко и одновременно почти вплотную возле нее. «Перестаньте парить мыслями в облаках, мастер Джоффри», — сказал мастер Чень. Джоффри буркнул, сгибая ноги, и снова резко вскочил на ноги, лишь благодаря силе мышц ног и спины. «Сознание господствует над телом, но пренебрежение телом делает то же самое с умом», — заметил мастер Гахарс, опершись головой на руку, сидя сбоку от небольшого сада. «В следующий раз я буду учить вас», — буркнул Джоффри, массируя плечо. «Я познакомлю вас всех с чем-то, что на моей родине называют турнирным мечом», — пообещал он. «С нетерпением будем ожидать это, но пока что ваше хо требует немалых тренировок», — ответил Чень, повторяя движение, разместив ладони посередине груди, прежде чем слегка повернуть ступни направо. «Хо!» — воскликнул он, протянув одну руку вперед, а другую выставил назад, почти спрятав ее за головой. «Хо!» — воскликнул Джоффри, имитируя то движение. Колени были немного согнуты, спина покрыта потом от перенапряжения. Все тело ощущалось словно закаленная пружина, лишь ожидая верный момент. Мастер Чень двинулся к нему, словно буря. Едва слышимое ворчание отмечало каждую атаку кулаками и ступнями. Джоффри тут же начал отступление, перенаправляя серию ударов кулаками и открытыми ладонями наверх, к собственным плечам, защищая солнечное сплетение. Он попытался подсечь ноги Ченя и сбить на землю, но мастер подпрыгнул на высоту, как раз необходимую, чтобы избежать подсечки, и влепил открытой ладонью Джоффри по груди. Юноша отшатнулся, кашляя, и все же смог собственной ладонью поймать кулак Ченя и ударить другой рукой по локтевом суставе. Чень отступил назад, проверяя состояние руки, пока они кружили вокруг друга. Джоффри не смог скрыть намек на улыбку, когда они двигались кругами, медленно шаркая босыми ступнями по траве, оборачиваясь, а мастер Гахарс тем временем пил чай. На этот раз именно Джоффри перешел в наступление. Ноги размылись в движении, когда он прыгнул в непривычной смеси движений хо и водного танца, дважды ударив ногами. Чень пригнулся под первым замахом, но не смог увернуться от второго, буркнув и отшатнувшись. Однако умелый монах сразу овладел собой, контратакуя вихрем движения и уклонения из классического хо. Любимый стиль Ченя напоминал порывы ветра, быстрые и агрессивные, очень сложные для изучения неподготовленного человека. Джоффри снова оказался на земле. «Я не это имел в виду, когда попросил вас научить меня аэромантии», он сухо произнес, прежде чем снова встать на ноги и поклониться. «Истинная магия – это познание себя и контроль над собственным телом и разумом», снова повторил мастер Гахарс. Джоффри склонил голову, взглянув на смуглокожего гискарца. «Я бы хотел взглянуть на те книги, которые вы цитируете, лишь чтобы убедиться, что вы не придумываете все эти премудрости на ходу из собственного воображения», — сказал он. Гахарс молча смотрел на него еще с мгновения, а потом нахмурился. «Ваша шутка», — сказал он, — «была отвратительной». Джоффри молча ждал. «Но я одолжу вам медитации мастер Юэя и формы ветра мастер Малейса», — добавил монах с притворным вздохом. Джоффри улыбнулся ему, садясь рядом, и взял чашу с чаем, когда мастер Чень сел с другой стороны. Даже несмотря на то, что Джоффри никогда по-настоящему не изучал искусство боя без оружия в руках, оказалось, что отдельные вещи были достаточно универсальными. После серии партий в Пайго, мудрецы любили практиковаться в поединках, оттачивая свои любимые стили, для укрепления тела и отдыха ума после партий. «Хотя ваше понимание хо очень поверхностно, но ваш контроль над телом на самом деле впечатляет», сказал Чень через минуту. «Где вы научились так двигаться?» спросил он. «При помощи немалого количества разных учителей со всего мира, и благодаря длительной многолетней практике», ответил юноша. Мастер Вате буркнул что-то, что можно было бы расшифровать как недоверие. Он сидел позади них под широким, почерневшим стволом дерева, закрыв глаза, и его кустистые брови слегка шевельнулись. Легенды рассказывали о вторжении ядовитых людей из Ультаса, что пробились с боем к храму аэромантов, выдыхая ядовитые испарения и неся смерть. В тот день мастер Гьюги остановил их под фикусом, подобным этому, встретив захватчиков не насилием, а мудростью. Ультас – один из континентов мира Мартина, лежащий к югу от Асшея и края теней и к востоку от Сатариаса. В течение целого дня и целой ночи он проповедовал проклятым людям из Ультаса, пока они не достигли просветления. Их безумие сконденсировалось вокруг величественного дерева и опалило его до черноты. Тогда мастер Гьюги нанес один единственный удар по дереву открытой ладонью с согнутым средним пальцем, нанеся смертельный удар Стиляфхэ. Дерево мгновенно рухнуло, треснув пополам. Мудрец унес один обломок с собой. Рассказывали, что он швырнул его в глубины разъяренного моря на Дальнем Востоке континента, передав ту взбалмошную ярость в воде. Заниматься размышлениями под почерневшим пнем традиционно считалось аналогом медитации о природе ума и безумия. Стоит ли говорить, что Джоффри частенько наведывался в это место, проводя долгие часы в медитации над тем, что уже давно привык называть красным, тем безумно похотливым влечением к резне, которая казалась неотъемлемой частью его души. Он моргнул, отгоняя те навязчивые мысли, и осознал, что Вате продолжает скептически рассматривать парня прищуренными глазами. В конце концов монах пришел к определенному мнению, слегка кивнув, что, для него самого, было солидным комплиментом будущим возможностям Джоффри. «Думаю, что вы правы», — согласился мастер Гахарс, переводя взгляд от Вате к Джоффри. «В основном вы уже обладаете основным восприятием воина. Могу предположить, Джоффри, что вам недостает лишь знаний самих приемов, и когда вы их изучите, то в конце концов сможете победить мастерчиня без особых проблем». «Спасибо на добром слове», — ответил юноша, слегка кивая. Вате резко буркнул. «Сомневаюсь, что понял, о чем вы», — признался Джоффри. «Он считает, что вам не к лицу фальшивая скромность», — ответил мастер Гахарс. «Никто в вашем возрасте не может так двигаться», — добавил он, глядя на юношу непривычным взглядом. «Я... нет нужды в объяснении», — ответил монах, махнув рукой. «У вас было долгое приключение еще до прибытия в этот монастырь. Имею надежду, что знания, полученные здесь, вам пригодятся, когда вы вернетесь домой», — сказал он, переводя взгляд на горизонт. Они провели немало времени в безмолвной тишине, и Джоффри вдоволь полакомился сильным привкусом жасмина, медленно прихлебывая чай и глядя на горизонты вверх, разглядывая красную комету в небе и ее длинный хвост, плывущий сквозь пустоту между звездами, имея цель лишь уничтожение всего. Мудрецы учили его своим таким разным стилем. Мастер Гахарс предпочитал ее стиль, который можно было описать как смесь иглообразных уколов, которые как бы превращали пальцы монаха в кинжалы, где каждое отдельное движение происходило словно без связи с остальными, спокойными движениями, которые постоянно сбивали Джоффри с толку. Ходили слухи, что матриархи Асши опасались этой техники, ведь те удары могли даже прервать плетение чар, замедляя и прекращая ток крови в сосудах. Мудрец Вате предпочитал кхай, стиль, с которым Джоффри уже был вскользь знаком. Он состоял из тяжелых ударов и силовых движений, имевших целью ускорить кровообращение и обезопасить стойку на месте. Придуманный почти как полная противоположность к ее много столетий назад, он был создан с использованием доспехов. Нефритовые писари в Легионе Рассвета специализировались именно в этом стиле, ведь его движения ценились за настройку тела к чародейству и плетению теней. Джоффри изучил основы стиля много лет назад под руководством его друга и подчиненного, капитана Джоса. Но боевые стили были чем-то большим, чем простыми техниками боя голыми руками. Их рассматривали вкупе с историей и путями мышления, философией самого себя и внешнего мира. Обсуждение мировоззрения и наставлений мудрецов было любимым времяпровождением для Джоффри в течение последнего года, так как пребывание Сансы в палатах Юга с течением времени становилось все более длительным и непрерывным. Он заметил, что монахи снова погрузились в медитацию, и юноша решил присоединиться к ним. Он заглянул глубоко внутрь самого себя, теперь уже не нуждаясь в слабом притяжении пластины для такого действия. Юноша спускался вниз знакомым путем, утопая в глубинах, пока не прибыл до самого ядра собственной души и самосознания, в место, пересеченное невидимыми пурпурными струнами. Он позволил себе затеряться во вневременном пространстве, и вдруг слабый укол боли напугал его. Боль пришла не изнутри, но извне. Джоффри с удивлением почувствовал что-то другое, манящий взгляд издалека и одновременно вблизи. Юноша обнаружил, что улыбается, даже не зная почему именно, так как тело само узнало ответ быстрее сознания. «Санса?» – спросил он. Ответа не последовало, но это приятное тепло было безошибочным. Трепет пронзил его сущность, когда он почувствовал присутствие жены на расстоянии, разум же метался между предположениями, пытаясь разгадать загадку. «Светлорев, соединительный модуль», — думал он медленно, фокусируя внимание на пурпурно-золотистом мосту, который пронизывал душу. Он как-то мог чувствовать ее удивление, осознание того, что он тоже смотрит на нее в ответ. Мыслей не было, лишь блуждающие эмоции и намеки на ощущения, пролетавшие через золотой мост, мгновенные впечатления, которые сразу исчезали в пустоте, но Джоффри все же успевал распознать их сущность. «Как увлекательно», — подумал он, разглядывая тот мост. «Иногда было так легко забыть, что они двое не были настоящими людьми, или точнее были не только людьми. Их пребывание в Асшее явно будет долгим, но и даже когда наконец наступит время, время, когда им придется воплотить свое предназначение, или погибнуть, чтобы избежать поражения, время для уничтожения, оно всегда наступало». Глава 56. Эхо. Гавань Асшея была самоуправляемым районом, где правили купцы, постоянно торговавшие с городом. Здесь действовали собственные законы, своя собственная городская стража, был даже правящий совет представителей от 10 наиболее влиятельных торговых гильдий. Это была гремучая смесь гискарских торговых компаний и квартийских лавочников. Порт, где и краткоэтийские торговские корабли и величественные галеоны из порт Марокко свободно сосуществовали. Настоящий город в городе с сотней языков, перемешанных в то, что было известно по миру как торговый язык. Санса заметила кое-что интересное, когда впервые посетила этот автономный район. Моряки и охранники никогда не переходили через серый путь, дорогу, что отделяла гавань от собственно города. Торговцы продавали свои товары у составов совета, которые размещались в нескольких метрах от дороги. Это было одно из немногих мест, где жители Асшеи, люди тени, имели право торговать. Даже воры обычно разворачивались и сдавались на милость суровых портовых стражей, ведь перспектива принудительного труда в качестве галерного раба казалась более привлекательной, чем то, что с ними бы случилось, если бы их поймали на противоположной стороне дороги. Согласно древней традиции, матриархи города позволяли торговцам гавани выполнять свой труд так, как те предпочитают. Присутствие купцов способствовало поставке всевозможных ценностей, но любой, кто сломает древнюю традицию и будет создавать проблемы по эту сторону серого пути, тот поплатится. Вот это и является причиной, почему в этом городе почти нет преступности, подумала Санса, кивая Калинни. «Подведите его вперед», — приказала матриарх. Двое одетых в черное часовых притянули за руки едва притомившегося мужчину, ставя его на колени перед Сансой. Черным базальтовым залом палат Юга не доставало орнаментов и гобеленов. Лишь абстрактные узоры виднелись в отдалении, там, где каменные стены простирались ввысь. «Прошу вас, я только хотел продать», — медленно лепетал тот человек по-етийски, словно в одиночку поглощенный рукотворным трансом. Страх и паника оставили его полубессознательным в трудный час. Его взгляд понемногу поднимался выше, когда стражи отошли назад. Глаза мужчины встретились с холодными глазами Сансы. «Пожалуйста, только хотел продать чуть-чуть, заработать копеечку», — сказал он громче. Зрачки бегали по бокам, когда он моргал посреди полутени. Сансе показалось, что это сработал какой-то первобытный инстинкт, первобытный страх, который только сейчас прошептал свое неотвратимое вердикт, потому что мужчину начало трясти. «За преступления, совершенные перед тенью, я обрекаю тебя», — провозгласила Санса, подняв руку. Он закрутил головой, впервые по-настоящему осмотрев это место, так как последний фрагмент мозаики встал на место. Мужчина должен был узнать на практике, почему о тех, кто совершал преступления перед тенью Асшея, больше никто никогда не слышал. «Нет, нет», — закричал купец, уже поднимаясь, но Санса сделала шаг вперед и положила растопыренную ладонь ему на грудь, прямо возле сердца. «Из-за дара крови я обрекаю тебя», — сказала она, и мужчина с ужасом смотрел ей прямо в глаза. Санса ответила взглядом, и мужчина закричал, парализованный на месте. Он слегка дрожал, несмотря на невероятную боль, что сейчас распространялась по всему телу. Санса сжала зубы, чувствуя натяжение струны, и приказала крови внутри мужчины перейти к ней. Она уже чувствовала, как та бурлила по ее зову, но на какой-то миллиметр от нее. Калинния могла бы преодолеть тот барьер за секунду, но собственная неопытность девушки делала все тяжелее, и когда крик обреченного перешел на визг, Санса закусила губу и потянула со всей силой воли. Крик сразу затих, словно у мужчины остановилось дыхание, и он наблюдал, как его собственная кровь вытекала из-под сердца сквозь прорванную кожу, скапливаясь вокруг ладони Сансы. Та бессловесная агония была даже хуже предыдущего боли. Этот взгляд непонимающего человека, что созерцал странное зрелище, как его собственная кровь медленно впитывается кожей Сансы. Он смотрел на нее полузакрытыми глазами в непонимании, пока она высасывала жизнь. Оно было как легкое летнее вино, между букетами привкусов чувствовалась щепотка силы, и даже этого хватало, чтобы Сансу охватил полнейший экстаз. Сладкая отрава попадала в ее кровообращение, подпитывая одновременно и тело, и сознание. Молчаливая агония не прекратилась за одно мгновение. Это больше напоминало постепенное сползание в забытье, его глаза медленно закрывались, когда Санса убрала нежно-розовую ладонь, и он шатался, словно листок на ветру. Мужчина рухнул на спину, слегка поморщившись, а кровь постепенно растекалась вокруг тела, собираясь в луже между базальтовыми плитами ритуального зала. Остальные шесть фигур в масках наблюдали в отдалении, стоя неподвижно, словно статуи. «Ну и как ты себя чувствуешь?» – спросила Калинния. Санса отступила на шаг назад, став чуточку позади матриарха, прежде чем слегка наклонить шею, и вздохнула. «Я чувствую себя бодрее», – сказала она. Матриарх что-то пробормотала, и Санса смогла почувствовать легкий намек на улыбку в ее голосе, когда маска наставницы наклонилась вперед. «Ты поглотила более половины всего», — сказала та с малейшим намеком на одобрение, наблюдая кровавый след за телом, которое уже утащили прочь черные стражи. «У меня был искусный учитель», — ответила Санса, чуточку склонив голову. Калин не отдавала предпочтение прямым и простым комплиментам. Она хмыкнула с согласием, прежде чем сделать жест остальным зрителям. «Покиньте нас», — приказала она. Шесть силуэтов, все с зелеными масками, поклонились перед уходом, смешавшись с длинными тенями в зале, пока Санса не потеряла их взглядом. 7 лет, проговорила наставница, продолжая созерцать тот красный след. Прошло почти 7 лет с того времени, как ты переступила порог этого дома, и все же твой контроль над кровью уже приближается к должному уровню компетенции, сказала она. Расскажи-ка, Санса, какой ты имеешь секрет такого быстрого прогресса? Обучение и самоотверженность, прозвучало в ответ. Да, ты почти ни на что не отвлекаешься за пределами учебы, кроме тех встреч с твоим мальчишкой, время от времени. Скрытая угроза была очевидной, но Санса сдержалась от озвучивания ответа. Скрытая сила в твоей крови, может быть одновременно и заклинателем, и емкостью. Эта комбинация, выпадающая лишь несколько раз в столетии, но нет, у меня есть подозрение, что здесь есть что-то другое. Санса замерла на месте, скрыв побледневшие ладони за спиной. «Скажи мне, дорогая, ты встречала кого-нибудь другого перед тем, как пришла ко мне?» — спросила она, обернувшись. Ее зелено-красная иссеченная маска постепенно выплывала из теней, как и приближалась к девушке. «Нет, матриарх», — ответила она. Калинния словно разглядывала ее с удивлением в течение какой-то минуты, а потом обернулась назад, глядя на зал. «Не расстраивайся, дорогая, все в этом проклятом городе живут посреди своей лжи и секретов», — сказала она, разглядывая кровавые следы на полу. «Все, от самых маленьких из тех торгашей и грабителей до даже самых сильных заклинателей», — добавила она, снова оборачиваясь к Сансе. Девушка не ответила, слегка подвигав запястьем и раскрыв ладонь. Она почувствовала вес змеевидного кинжала в рукаве. Лишь одно легкое движение отделяло оружие от свободного выпадения в руку. Однако следующие слова застигли Сансу врасплох. «Ты готова, или почти готова, достаточно, чтобы не было существенной разницы. Я созываю полуденную тень в следующем месяце». Ладони Сансы сжались, сердцебиение бешено ускорилось, прежде чем она смогла облизать внезапно пересохшие губы. «Еще не рановато ли, матриарх? Есть еще немало высших мистерий, которые я до сих пор не понимаю», — сказала она. «Они все построены на одной основе», — ответила та уверенно. «После того, как ты освоила базовые основы, остальное придет со временем и экспериментом», — добавила наставница, шагая вокруг послушницы. «И ты овладела основами весьма впечатляюще. Есть что-то в том вкусе, не так ли?» — прошептала она. Шаги Калинни плавно и спокойно ускорились, наполненные каким-то приглушенным бедствием, и продолжала шагать вокруг ученицы. «Так мало людей доходит до этого. Даже среди самых умелых заклинателей кровь считается лишь инструментом для получения силы, или даже хуже, токсичным ядом», — добавила она с внезапным возмущением. «Так как это привычный источник экстаза, лежащий в пределах досягаемости», — она запнулась, прежде чем наклониться к уху Сансы, и шепот стал почти неслышным. «Но мы, ты и я, мы же знаем больше, или не так?» — спросила она. Санса отступила, механически глотая слюну, а ладони задрожали. «Да», — наконец прошептала девушка в ответ. «Другие заклинатели могли бы потеряться в целых днях обездвиженности, щедро выпивая весь мой кровавый гарем досуха ради проклятого наслаждения, и все же они бы не поняли», — сказала Калин мне, так как только что разгласил величественный секрет. «Скажи мне, Санса, помимо блаженства свежей крови, бодрящей твое существо, что ты чувствуешь?» — спросила наставница. Санса обнаружила, как ее рот открывается почти против воли, не зная, что она сейчас скажет, пока слова не выкарабкались из гортани. «Это было нечто вне пределов с той стороны», — сказала она. Девушка не имела в виду географию или время, и Калинне это было известно. «Не экстаза ты и я жаждем, а нет», — пробормотала Калинне. А шепот апофеоза, она внезапно расхохоталась, сразу чуть понизив смех, и отошла в сторону от Сансы. «Нет, ты поймешь, остальное придет со временем само по себе». Санса словно онемела, пока Калинне не ушла, и только тогда она почувствовала, что может снова дышать. Только тогда, когда наставница начала движение к выходу из зала, тогда Санса заметила, что тапочки колдуньи покрытые засохшей кровью. Девушка опустила взгляд и осознала, что на полу не осталось ни капельки крови. Палаты юга выглядели так, словно их высекли из самой сердцевины горы. Асшей, как город, конечно же сам растянулся у подножия гор теневого края, но палаты юга были расположены почти на границе города, вырастая из ближайшего холма. Необработанный базальт и гранит были переплавлены в структуру, которая вырастала из скал словно живая. Причудливо вырезанные колонны и абстрактная резьба покрывали внешние стены, и солнечные лучи едва проникали за порог дворца. Санса быстро шагала подальше от теней, держа прямо спину, когда проходила мимо двух черных стражей у входа. Она не обратила на них внимания, ведь воины были не больше, чем физическими емкостями для воли матриарха, с точки зрения асшайцев. Одурманенные солдаты-рабы были потомками рабов из гарема палат, из числа тех, чья кровь была признана недостаточно полезной. Она пошла вниз по разрушенным переулкам возле безлюдных улиц, окружавших палаты, уверенно ориентируясь между ними, и вдруг резко обернулась и пригнулась, уже держа наготове узкий кинжал, чтобы резануть себя по запястью. Одетая в черная фигура спрыгнула со второго этажа обшарпанного дома по правую руку от нее, почти беззвучно приземлившись на корточки. Она приподнялась как пантера, ленивым медленным движением, которое, однако, выражало скрытую ловкость. «Джоффри, я думала, что мы должны встретиться в храме», — начала она, медленно опуская кинжал. Юноша откинул назад капюшон, шагая к ней, и продемонстрировал привычную улыбку. «Ты же меня знаешь, я нетерпелив. Тогда тебе стоит научиться ждать», — отрезала она, разворачиваясь, чтобы уйти. «Что, Санса?» — воскликнул Джоффри, но она уже шла прочь. «Санса!» — воскликнул он снова. «Санса!» — сказал он, хватая ее за руку. Она крутанулась, целясь лезвием в горло, но он увлек ее в ухват, загнув руку вверх. «Какого черта ты?» Санса сменила руку с кинжалом, но Джоффри поймал и вторую руку, крутанув ее полукругом, в результате прижав ее к стене своим телом. Его смятение медленно сменилось на понимание, пока он смотрел жене прямо в глаза, а она пыталась отвести взгляд. «Они снова заставили тебя это сделать, не так ли?» — спросил он медленно. «Ты всегда сама не своя сразу после казни». Санса и дальше пыталась избежать его взгляда, уставившись вниз на землю, и перестала вырываться. Но так, как сейчас, еще не было. «Санса, Санса, посмотри на меня», — сказал он, чуть наклонив голову, заставляя ее глаза пересечься с его собственными. «Тебе не нужно притворяться сильной передо мной, они уже не наблюдают за тобой сейчас». Ее взгляд более прорезался прямо сквозь него, и Джоффри глубоко вдохнул. «Мы можем быть сильными друг для друга по очереди, Санса, можем быть сильными по очереди», напомнил он, и кинжал выскользнул из ее пальцев, звякнув о мостовую, когда она закрыла глаза. Девушка положила голову ему на грудь, высвободила руки из захвата и крепко обняла. Джоффри промолчал, обняв ее в ответ. Медленные, периодические девичьи слезы перемежались с одинокими, сдавленными рыданиями, которые осмеливались появляться время от времени. Небольшой дом был одним из многих, что составляли собой вторую террасу величественного сооружения, известной под названием храма Аэромантов, построенная из трех отдельных террас, высеченных из самой скалы. Все три секции служили разным целям. Вторая из них функционировала как сборище маленьких деревянно-бумажных домиков, построенных для послушников и акалитов, которые прислуживали нуждам настоящих мастерам в самом храме, а те в свою очередь жили на третьем уровне. Собственно, дома были простыми лачугами, построенными из древесины и прошитого нитками бумаги, и содержали внутри сундук и небольшой шкаф. Каждая имела внутри также миниатюрную кухню, очаг, маленький столик и кровать. Мастера настаивали, чтобы он поселился на третьей террасе, но юноша отказался. Несмотря на то, что Джоффри раньше жил в роскошных поместьях торговцев и замках, достойных правителя континента, он обнаружил, что эта маленькая лачуга, которую он называл своим домом на протяжении последних 7 лет, оказывала какое-то личное, глубокое чувство, когда он сюда заселился. Возможно, это было так из-за полного отсутствия слуг, или из-за того, что весь интерьер домика составлял одно сплошное помещение, что гарантировало прямую линию обзора по всему дому. Как бы там ни было, это место служило тихой гаванью после интриг города и постоянных тренировок с мудрецами. Он вздохнул, двигаясь ближе к Сансе, и прижался к ее спине, положив на нее руку и нежно коснувшись. Кровать находилась на уровне пола, но ее маленький размер иногда казался и преимуществом. Санса схватила его за руку, как за подушку, подложив под голову. «Ты победил господина Вате на этой неделе?» – спросила она. «Почти. Видимо, это было трудно, пытаться найти хорошего соперника после всех тех лет». Джоффри что-то прогудел. Его сознание парило посреди стрекотаний сверчков, которые были на улице. Хотя в Асшее не было никаких животных или растений, кроме только призраков травы и периодической прогулки леди, но храм Айромантов как будто был переполнен жизнью. Не совсем. Там, в крепости Рассвета, было немало людей, которые легко могли надрать мне задницу в пайго. Во-первых, капитан Сабу. Ты рассказывал, что Сабу – это спокойный человек, темпераментом напоминающий скалу. Мастер Вате выглядит уж слишком похоже, заметила Санса. Возможно, это потому, что оба визуально напоминают каменные глыбы, проговорил он. А может, тебе просто не хватает терпения, заметила жена, слегка повернув его руку. И это тоже, он захихикал. Жужжание, вызванное сверчками на улице, было единственным звуком, кроме их спокойного дыхания, пока Санса не зашевелилась. Голова леди вынырнула из настоящего холма серовато-белого меха, что находился в углу дома, и медленно пошла к ним. Она выросла до монструозных размеров в течение последних нескольких лет, стала такой большой, что уже едва протискивалась через дверь лачуги. «Тогда все серьезно», — подумал Джоффри, собираясь с силами. «Калин не созывает полуденную тень. Другие палаты встретят нас в Стигае, когда наступит время. В течение следующего месяца я стану членом палат Юга или погибну», — сказала она. «Стигай, мертвый город в самом сердце края теней. Я полагал, что это займет 2 десятилетия, чтобы достичь должного уровня», — молвил он. «Ну, она убеждена. А ты?» Но только сверчки ответили за нее, и Джоффри медленно моргнул. «А ты, Санса?» — он спросил снова. «Да, только это же хорошо, да?» — спросил он. «Да, Джоффри, я готова», — ответила девушка, и ее ногти впились в его руку. «Тут другое. Я это обожаю», — призналась она с ужасом. Джоффри поцеловал ее в неприкрытое плечо. «Я не осуждаю тебя», — сказал он тихо. «Кровь нет, то, что содержится в крови». «Джофф», — прошептала она, закрывая рот рукой в немом ужасе. «Оно чувствуется, ощущается похожим на пурпур». Джоффри ничего не сказал, но его дыхание замерло, и юноша почувствовал появление мурашек по всей спине, и он застыл на месте, словно мраморная статуя, пока Санса дышала сквозь пальцы. «Но это ощущается по-другому, вроде как другая сторона пурпура. Там нет боли, только это всеохватывающее пространство и чистая сила, которая мелькает так быстро, слишком быстро, чтобы что-то понять. Мы же знаем, что магия крови вызывает влечение и эйфорию у тех, кто к ней прибегает, но...» «Нет, Джофф, это другое. Да, кровь может ощущаться как летнее вино или самое ценное эрборское и золотое, в зависимости от потенциала донора, и многие заклинатели теней наслаждаются этим ощущением, но это ощущение глубже. Я никогда бы не смогла это понять, если бы не видела полную картину всякий раз, как мы умирали. Не думаю, что большинство магов вообще осознают саму инаковость того, чем пользуются. Это невозможно сравнить». «Да, так и есть», — сказала она, медленно опустив ладонь Джоффри и механически массируя ее. «И каждый раз, как я заклинаю кровь, то желаю еще больше силы, чтобы уничтожить врагов, силы, чтобы прожить нашу жизнь так, как мы того желаем, силы, чтобы откатывать время назад. Это все взаимосвязано, сны внутри снов, проговорил Джоффри, прижимая ее ближе. Мы живем и умираем, снова и снова, мы всматриваемся в глубочайшую бездну. Каждый раз все ближе к осознанию всего этого. Джоффри закончил предложение. Чем я стану в конце этого пути? Джофф, во что мы превратимся? Спросила она, проскальзывая поглубже под одеяло и подальше от Джоффри. Капитанами нашей собственной судьбы, ответил он безо всяких следов сомнения. Дорогой, сейчас не время делиться своей морской мудростью, отозвалась она неуверенно. Он ответил, убрав руку, и начал массировать ей спину, медленно разминая напряженные мышцы. Пурпурон стирает границу между реальным и воображаемым, между окружающим миром и миром внутренним, сказал он, и Санса вздохнула, когда его мозолистые руки переместились ниже. Только что является той границей, спросила она. Ему понадобилось немало времени, чтобы собраться с мыслями, придав словесной обертке запутанным внутренним ощущениям. Он медленно прекратил делать массаж, рисуя пальцами большие круги на коже Сансы. Я начинаю думать, что различие несущественное. Все это переплетено, все являются одним и тем же, сказал он, нахмурившись. Я считал, что это свойство самого пурпура, но на самом деле это константа Вселенной. Санса вздохнула, глядя на деревянно-бумажную стену и тени, которые отбрасывал лунный свет. Ты рассказывала что-то таком, что пронизывает все бытие. Ага. Или лучше сказать, что все бытие является частью чего-то, молвил Джоффри, частью песни. Мне страшно, Джоффри, внезапно призналась она. Я боюсь того, что случится, когда мы отбросим завесу. Я боюсь увидеть, что дальше. Джоффри почувствовал, как сердцебиение Сансы ускорилось. Страх и трепет бушевали в ее душе, когда она призналась в этой слабости. «Мы увидим это вместе», – прошептал юноша ей на ушко. «Друг возле друга, мы посмотрим, что за занавесом. Мы станем капитанами, обладателями собственной судьбы», – сказал он порывисто, словно заведенный внутренним пламенем, подпитываемым несокрушимой уверенностью. «Мы перережем нити, что делают нас марионетками», – ответила она. «Мы перережем те нитки, вместе», – она прошептала последнее слово почти беззвучно, повернувшись в его объятиях, остановив лицо на расстоянии волоска от его, глубокие голубые глаза пересеклись с зелеными. Джоффри яростно ее поцеловал, и Санса крепко обняла его, забравшись на него сверху, углубляя поцелуй. Ее длинные волосы падали так, что полностью окружали голову Джоффри. Юноша ощущал пальцами длинные шрамы, покрывавшие ее кожу, когда девушка откинулась назад в наслаждении. Это были последствия тренировок, отметины долгого пути к истине. Боль и знания шагали по тому пути. Стрекотание сверчков приглушало их стоны, пока луна пересекала ночное небо, а красная комета освещала мир потусторонним светом. «Я слышал, что вы скоро покинете нас», — начал мастер Гахарс, когда Джоффри подошел к большому почерневшему пню. Знаток второго пути сидел на зеленой траве у дерева, в таком же чистом халате, как всегда. Джоффри сам сел на пень, складывая колени в позе полулотоса. Остальной сад выглядел безлюдным. Поздний час явно выгнал большинство учеников ко второй террасе. «Да, моя жена должна пройти испытание под тенями разоренного стягая в течение этого месяца, так что ее тренировка подходит к концу. Скажите, мастер Джоффри, какова была цена, которую палаты Юга требовали от вас за такое обучение?» «Реликвия со времен древней Валерии 20 лет службы», — ответил юноша. «Они не отпустят ее преждевременно, я надеюсь, что вы это сознаете», — сказал Гахарс с грустью в голосе. «Все палаты хранят большие запасы крови, постепенно извлеченные из каждой участницы Ковина. Прервать договоренность с своими палатами — это судьба хуже смерти, и неважно, насколько далеко вы убежите». «Буду иметь это в виду», — ответил Джоффри, кивая монаху. «Хочу поблагодарить вас. Я уже разговаривал с мастером Ватеичинем. То, как вы сплавляете в одно целое медитацию и боевые искусства, на самом деле является удивительным умением, достойным восхищения. Я хочу поблагодарить вас за обучение. Кто учит, тот тоже учится», — ответил Гахарс, прежде чем улыбка промелькнула по его губам. «Иногда довольно болезненно. Те ваши турнирные мечи были трудными для освоения». Джоффри буркнул, улыбаясь до старого монаха. Увидеть то, как мастер Вате пытается освоить двуручный меч, это был дар, которым я всегда буду наслаждаться, сказал он. Они провели несколько секунд посреди тишины, пока Джоффри щелкал пальцами по бедру. «И все же это не единственная причина, почему вы пришли сюда сегодня», — определил старый гискарец. «Нет, уважаемый мастер», — Гахар захихикал, все еще держа глаза закрытыми, а его живот мелко затрясся. «Сила для укрощения демона целиком заключается в ваших собственных руках. Вы не нуждаетесь в моих советах, чтобы осуществить это. Но это помогает, мастер. Помогает мне понять», — ответил юноша. «Ну, тогда вы знаете, что надо делать», — сказал старый монах. Джоффри закрыл глаза, позволяя посторонним шумам затихнуть на фоне, точнее сделав их частью своей рассредоточенной тревоги. Сознание было очищено, словно один из листьев фикуса, колыхавшийся на ветру. «Помните ли это?» — спросил Гахарс. «Да», — ответил юноша, ощущая глубинную жажду внутри, обещание всепоглощающей радости, такое близкое. «Как оно ощущается?» — спросил голос в отдалении. Джоффри минуту задумался, припоминая дикое удовольствие, когда он кромсал Эйгона Таргариена. «Приятно», — сказал он. «На самом деле это ощущалось больше, чем просто приятно. Сила, радость, экстаз. Попробуйте следовать этому чувству, проследить за ним в своем теле». Джоффри так и сделал, медленно дыша, припоминая, как такая приятная кровь текла по его телу. «Дикая радость убивать своих врагов и навязывать им свою волю. В моей груди», — сказал он, едва тяжелее дыша. «Как оно выглядит? Опишите его размеры», — продолжил голос. «Это оно красное, искаженное, как закованный в цепи зверь. Чего оно желает? Вырваться наружу», — резко ответил юноша. Его дыхание стало прерывистым. «Калечить, убивать. Оно это так обожает», — он захрипел, пытаясь выразить словами что-то глубоко спрятанное. Проклятие, которое было с ним еще до встречи с Пурпуром, хотя в те времена он еще не называл его таким словом. «Как его зовут?» «Красный», — мгновенно ответил Джоффри, припоминая лицо Недостарка, как тот корчился в агонии. Воцарилась тишина. На пне дерева стало неудобно сидеть. «Его настоящее имя?» — сказал Гахарс. «Красный», — юноша повторил, припоминая растерзанное лицо Нали. «Его настоящее имя». Джоффри изо всех сил пытался почувствовать зверя, посмотреть ему в глаза и признать это. Он поднялся на ноги, стряхнул пыль со своего халата и спрыгнул на землю. «Спасибо вам за вашу терпеливость, мастер», — сказал он с поклоном, искренне пристыженный самим собой, хотя и хотел сбежать отсюда немедленно. «Вы не сможете убежать от этого, мастер Джоффри. Вы не можете убежать от того, что является частью вас», — крикнул вдогонку Гахарс, когда Джоффри уже шагал подальше от ствола и сидящего монаха. «Прощайте, желаю вам доброй судьбы, мастер Гахарс», — воскликнул юноша в ответ, низко поклонившись, прежде чем двинуться дальше между двумя додзи и вниз к каменной арке, сквозь которую виднелись звезды в небе на пути вниз. Путешествие к Стигаю было долгим и коварным. Они продвигались вдоль темных вод пепельной реки сквозь теневые горы, следуя по черной дороге из расплавленного камня, петлявшей между горами. Призрачная трава свободно росла здесь. Бледно-багровые побеги словно и не колебались от порывов ветра. Караван из палат Юга был небольшим, однако полнился силой. Вооруженные кинжалами черные стражи несли небольшие мешки с припасами, а матриарх Калиния ехала отдельно в паланкине. Паланкин – носилки в восточных странах в виде кресла или ложа, укрепленные на двух длинных шестах, концы которых лежат на плечах носильщиков. Замотанные в черные слуги имели пустые взгляды, неся скупо декорирован паланкин, вдоль них шли две заклинательницы теней, охраняя свою наставницу. Санса шла перед паланкином, держа спину прямо и не прикрывая маской лицо. Предполагалось, что это в последний раз кто-то, кто не является членом палат Востока, сможет увидеть ее истинное лицо. Джоффри шел позади нее вместе с леди, внимательно осматривая местность в поисках засад и прочих опасностей. Рассказывали, что теневые земли становились все более дикими и опасными с приближением к Стигаю. Ходили слухи о сверхъестественных существ, которые заселяли руины города, о проклятых драконов и теневых демонов, что вылезали на поверхности с глубин ада. Также рассказывали, что даже заклинатели теней боятся этого места, однако Джоффри лично не слышал от них ни слова насчет этого, но он мог прочитать их отношение по внешнему виду. Они были испуганы. Быть членом палат значило быть частью древнего договора, связывавшего все четыре ковина вместе. Это означало защиту от кровавого преследования со стороны конкурентов, а также выполнение всех обязанностей и ответственности, наложенными вашими палатами. Также это чем-то напоминало жизнь потомка благородного рода в Вестеросе, где человек получал в целом по наследству все грехи, обязанности и привилегии своего дома как личные. Однако в отличие от вестеросских домов, в Асшее не было династий. Мантия матриарха передавалась заранее выбранной наследнице, и единственным способом для роста численности членов палат было приглашение посторонних людей. Детей рожали далеко от города в тиши, укрепленных местностях. Их рассматривали как продукт тщательно культивируемых родословных, что нес в своей крови силу магов древности. Тех, которых признавали слабыми или неталантливыми, воспитывали как черных стражей или слуг, но тех, в чьих жилах было эхо древней силы, их называли емкостями и запирали в твердынях четырех палат, кровавые гаремы. Единственным предназначением этих детей было снабжение свежей крови матриархам и их ученицам. Количество таких детей было фактором, ограничивавшим силу конкретных палат в конкуренции с остальными, и гибель значительного количества емкостей означала поражение, от которого палаты могли оправляться не одно столетие. Чтобы войти в это общество, каждый заклинатель теней должен был пройти и пережить полуденную тень. Церемония убивала слабых и давала признание сильным. Ритуал приветствовал нового члена договора или забирал его жизнь во время попытки. «Мы прибыли», – прошептала Санса. Время прибытия было выбрано идеально, как раз в полдень. Солнечные лучи падали почти из зенита, освещая небольшую долину прямо перед ними. Джоффри растерянно моргнул, делая шаг вперед к ней. «Ты уверена?» – спросил он, разглядывая небольшую долину между теневыми горами. Дорога извивалась и дальше под небольшим углом вниз, достигая центра пустынной долины. «Да», – прошептала она, бросая взгляд на паланкин, которого слуги только что поставили на землю. Калинния быстро вышла наружу, разглядывая окружающую среду сквозь мелкие щели в маске. «Я думал, что Стигай будет более». Джоффри не смог выразить мысль, неуверенно разведя руки. «Там?» – спросил он, заметив то, как другие заклинатели теней пытаются сохранить разумную дистанцию от начала склона. «Отправляемся. Солнце не будет ждать», – отрезала матриарх, двинувшись вниз в долину. Ее длинная накидка скрывала ноги, и казалось, будто колдунья бестелесно скользит вниз по склону. Санса крепко обняла леди, прежде чем двинуться за Калинней. «Если кто-то из тех сумасбродов попытается сделать что-то плохое, то ты сразу убивай, хорошо, леди?» – прошептал Джоффри, почесывая шею здоровенной лютоволчицы. Леди странно на него взглянула, прежде чем опереться большой головой юноши в грудь, подгоняя его. Джоффри едва-едва ощущал солнце кожей, пока они спускались, так словно сами лучи потеряли все тепло. В долине двигались лишь они трое, но вскоре юноша заметил отдаленные силуэты, которые приближались к ним с трех других направлений. Они прибыли первыми в заранее определенную точку сбора. Калин не обернулась к ним. «Не вмешивайтесь, иначе оба погибнете», — сказала она, пренебрежительно махнув им рукой. Однако не отвела взгляда от Сансы. Матриарх болезненно схватила девушку за плечо, и Джоффри был вынужден притушить желание обнажить меч, когда Санса слегка скривилась. «Вспомни все, чему я тебя учила. Ты должна пройти испытание», — приказала колдунья, сжавшись до шепота. «Мы не можем позволить себе поражение, только не на этот раз. Еще одно проявление слабости с нашей стороны, и палаты Запада уничтожат нас. Ты поняла, Санса?» «Да». Женщина подошла еще ближе к Сансе, почти касаясь ее лба своей маской. «Ты станешь вызывающей палат Юга. Со временем, твоя сила станет инструментом, которым наши палаты совершат возмездие Западу», добавила она, едва сдерживая рычание. Санса кивнула, и Калин не ответила тем же, отступив на шаг назад и вернув себе важный вид. «Не смей умирать», — сказала она. Три других группы приближались, и Джоффри сжал ладонь Сансы, пока они ожидали. Ее трясло, губы побелели, и девушка перевела взгляд на мужчину. «Не забывай, я встречу тебя в Винтерфилле, если что-то пойдет не так», — сказал он. Она смотрела на него некоторое время, прежде чем медленно встряхнуть головой. «Никто нас не остановит, помнишь, никто», — согласился он. Калинния подняла руки, обращаясь к ближайшей группе прибывших. «Кто смеет ступать в тень?» Фигура, которая вела вновь прибывших, была сгорбленной, ее маска имела форму солнца, из его глубин вырывались лучи. «Палаты Востока прибыли. Мы желаем быть свидетелями этого вызова», — сказала она. «Киджима», — сказала Калинния, кивая горбатой собеседнице. «Вижу, что ты до сих пор восхищаешься теми огненными фанатиками», — продолжила она, с пренебрежением глядя на двух других вновь прибывших. «Но им так легко показать истину», — сказала Киджима, когда замотанная в повязке рука высунулась из-под складок темно-красной накидки. «Жрицы красного бога уже и так на полпути к познанию правды», — добавила она слегка мысленно, словно маленький ребенок, касаясь плеч своих одетых в маски спутниц. «Ибо что такое их красный бог и сам огонь без своей тени?» — продолжила матриарх, и ее спутницы ощутимо затряслись, то ли от экстаза, то ли от ужаса, того Джоффри не мог сказать наверняка. Вторая группа прибыла с севера, одета в накидки из темного шелка, что полностью покрывал всю кожу, кроме глаз. «Кто смеет ступать в тень?» — спросила Калинния. «Палаты севера прибыли. Мы желаем быть свидетелями этого вызова», прошептала главная фигура впереди трех. Ее было невозможно отличить от спутниц, кроме того, как она выступила на шаг впереди. «Джия», — сказала она. Джия не ответила ничего, лишь поклонилась, повернулась в прежнюю позу и застыла неподвижно, спрятав руки за спиной. Последняя группа, приближавшаяся с запада, двигалась неторопливо. Дыхание Джоффри ускорилось, когда он узнал голубую маску. Рука сжала рукоятку меча, когда он бросил взгляд на Сансу. Тем не менее она слегка покачала головой, глядя на фигуру в маске. Та шла одиноко, без компаньонок, каждый шаг выглядел словно заранее отработанный в танце. Матриарх подошла к группе, глядя на Калиннию и Сансу. «Кто смеет ступать в тень?» — спросила Калиннея. Голубая маска смотрела на них, склонив голову набок, и перевела взгляд на Джоффри. «Ты нарушила традицию, приведя с собой емкость на вызов. Не привела ли ты еще и все свое окружение? Они уже залегли в засаде?» — спросила новоприбывшая серьезным голосом. «Емкость здесь!» — воскликнула Киджима, раздув ноздри и шокированно вглядываясь на Джоффри. «Это правда!» — сказала она, когда руки Джи выскочили из-за спины, и та шагнула на шаг вперед. «Ты расскажешь мне свои секреты», — вспомнил Джоффри, и уже собирался вызвать Светлорев, когда Калинния захохотала. «Ой, Вилла, ты со временем поддаешься старческим страхам. Разве не видишь, как он смотрит на нее, как охотно прибегнет к насилию, как ловит ее взгляд?» — добавила она насмешливо. Вилла застыла молча, медленно переводя взгляд с Джоффри на Сансу и обратно. «Ох, а любовник», — сказала Киджима, так как будто это что-то объясняло. «Пожалуйста, прости меня, мой друг», — добавила она, снова поклонившись, впервые обратившись напрямую к Джоффри. «Я не поняла. О, Калинне, мне не подобало сомневаться в тебе. Все равно он является емкостью под властью Калинни, еще и емкостью с мощной кровью», — заметила Вилла. Голубая маска отблескивала под непривычными лучами солнца, емкостью, которую она сможет использовать как горючее для атаки, пока нас будет отвлекать вызов. «Я считала, что ты не боишься меня. Вот так неожиданность. Великая палата Запада снова остерегается Юга», — проговорила она, словно размышляя вслух. Киджима немедленно вмешалась, прежде чем Вилла успела вставить хоть одно слово. «Прошло уже столько времени с последнего раза, когда на вызове присутствовали любовники. А я еще думала, что нас ждет скучное и быстрое зрелище», — молвила она, почти подпрыгивая на месте от восторга. «Когда же в последний раз мы такое видели? Уже прошло, видимо, 40 лет, как ее звали, Рамине», — припомнила Джия, просто констатируя факт. «Ах, да, это была одна из твоих», — сказала Киджима, глядя на Джию. Ее любовник раз за разом отчаянно колол себя ножом, пытаясь передать ей чуточку энергии, конечно же, лишь растягивая агонию взамен, вспомнила она голосом, будто теряясь в воспоминаниях. «А потом истекал кровью до смерти», — добавила она рассеянно, словно забыла о присутствии Джоффри, и перевела взгляд на Виллу. «Все равно это слишком опасно», — заметила матриарх. «У него есть право здесь быть. Я считала, что тебе это известно, Вилла, учитывая то, как преданно палаты Запада всегда отстаивали наши традиции», — сказала Калинния, откровенно сделав ударение на последних словах. «Ой, тут она тебя подловила, дорогая», — молвила Киджима. «Так и есть», — согласилась Джия. Маска Виллы перекинулась взглядом от матриарха к матриарху, и уши Джоффри уловили малейший намек на вздох, прежде чем она утвердительно кивнула. «Кто смеет ступать в тень?» — спросила Калинния. Воцарилась непрочная пауза, прежде чем Вилла заговорила. «Палаты Запада прибыли. Мы желаем быть свидетелями этого вызова», — сказала она, подчеркивая каждое слово. «Прекрасно», — молвила Калинния. «Кстати, раз уж вспомнили о традициях, разве прибытие на полуденную тень не предполагает участие двух компаньонок?» спросила она. «Это только обычай, не традиция», — возразила Вилла. «Тогда можем начинать», — сказала она быстро. «Давайте, не мешкайте, я аж сгораю от нетерпения», — заметила Киджима. На тех словах все группки прибывших двинулись к своим определенным позициям, и три, вскоре их будет четыре, сформировали круг вокруг небольшого открытого места, в центре которого они только что разговаривали. Джоффри растерянно посмотрел на солнце, а потом на небольшую тень по центру места. «Могу поклясться, что еще мгновение назад здесь ее не было», — подумал он. «Хорошо сказано, матриарх, начало Санса. Палаты Запада покинут это собрание, потеряв толику престижа в глазах других палат. Они могут себе позволить такую незначительную потерю. Нет, они все, таки достигли того, чего желали», — ответила та, глядя на солнце. «Время», — догадалась Санса. «Да, уже миновала добрая половина полудня». «Не задерживайся», — сказала Калинне, прежде чем двинуться на юг. Санса быстро кивнула, но Джоффри схватил ее раньше, чем она успела стать прямо посреди большого круга. «Санса, то, что сказала Красная Матриарх, это правда. Я могу поделиться с тобой кровью, чтобы усилить магию», — Санса нахмурилась, глядя на него. «Да, теоретически. Традиции, описывающие эту возможность, очень старые и часто несколько нелепые. Предполагают, что они дошли еще с тех времен, когда Стигайну еще существовал. Одна из таких традиций упоминает о добровольной кровавой жертве во время вызова, однако только любовники или родственники имели на это право. Так что я могу. Это скорее причинит боль, чем поможет на самом деле, Джоффри. Слишком много концентраций, распределенной на многих задачах, говорят, что простое выживание течения ритуала требует сосредоточения всего ума. Джоффри вздохнул, щелкая пальцами по рукоятке меча. «Ладно, береги себя», — сказал он, колеблясь, стоит ли уже уйти. Санса схватила его голову обеими руками и поцеловала, прежде чем оттолкнуть подальше. «Уходи, мы должны закончить ритуал менее чем за полчаса». Джоффри направился обратно к Калинне, достигнув матриарха как раз в тот миг, когда она подняла обе руки в горизонтальной позиции, глядя в пустую точку. «Лучше бы ей пройти это все невредимой. Ради вашего же блага», — сказал Джоффри, становясь позади нее. Калинния фыркнула, и остальные матриархи тоже подняли руки, синхронизируя движения друг с другом. «Вы мне не верите?» — спросил Джоффри. «О, я тебе верю, храбрый рыцарь, но у меня будут значительно большие проблемы, если Санса не справится. Еще одно проявление слабости, и остальные палаты не пошевелят и пальцем, когда Запад будет уничтожать нас», — бормотала она, вздохнув с легким дискомфортом. Мелкие струйки крови появились у нее из-под ногтей, капая на почву. «Вызывающие, заклинатели теней, как бы вы их там ни называли, скольких из них вы пытались провести сквозь ритуал за последние 20 лет?» — спросил Джоффри у нее, созерцая появление крови у остальных матриархов. Жидкость сразу превращалась в дым, извивавшийся по периметру круга. «Слишком многих. Все провалили задание, однако твоя жена...» «О, придет расплата», — сказала она, и Джоффри услышал нотки радости в ее словах. Матриарх задержала дыхание, хрустнув шеей, когда ее кровь соединилась с кровью от Киджимы и Виллы. «Странно, от Виллы почти не чувствуется сила», — пробормотала она. «Это плохо?» — быстро спросил Джоффри. «Возможно, у нее не останется резервов. Она будет обессиленной после ритуала», — ответила колдунья, прежде чем у нее перехватило дух. Глаза побелели, когда она продолжила поднятие рук, и соединенная кровь закипела, излучая черный дым, который начал формировать купол из теней и черной мглы с Сансой посередине. «Вилла, это кровь. Я чувствовала, что у нее она была. Когда мы говорили, Калин не быстро пробормотала, а теперь ее нет. Кое-где. Остерегайтесь предательства», — захрипела она, прежде чем застонать почти как при смерти, мелко вздрагивая. Матриарх подняла руки еще выше, и дым сконденсировался в полупрозрачный купол. «Матриарх?» — спросил Джоффри, но она уже вошла в транс, бормоча что-то на архаичном и краткоэтийском диалекте, в котором Джоффри не понимал ни слова. Другие матриархи пребывали в таком же состоянии, их голоса звучали в унисон, пока тени густели, а слова повторялись снова и снова. Санса глубоко дышала, заставляя легкие работать в стабильном ритме, пока купол из чистой энергии отрезал ее от остального мира. Из-за его пределов не было слышно ни малейшего звука, и ей было известно, что этот эффект действовал в обе стороны. Она едва могла различить пригнувшийся и пытавшийся взглянуть внутрь силуэт Джоффри. Их глаза безошибочно пересеклись. Он выглядел обеспокоенным в конце концов. Большинство церемоний полуденной тени длились менее 3 минут, потому что кандидаты обычно умирали, в лучшем случае, а в худшем, в унисон с твоей собственной силой. «Почувствуй силу, текущую по твоим сосудам», — подумала она, чувствуя это. Ее самосознание сосредоточилось на восприятии мерцающей реки силы, курсировавшей по собственному телу. Она уже была готова, когда открыла глаза, разглядывая скопление дыма и крови, что формировалось перед ней. Кровавый демон был конструкцией, что отражал ненависть и ярость, которые каким-то образом задержались в этой местности, созданной благодаря объединенной мощи всех 4 матриархов. Он получил единственный приказ, озвученный бормотанием слов на давно пропавшей языке. Единственная задача, достаточно простая, чтобы удержать такую сверхъестественную силу в течение ограниченного промежутка времени. Неприятно пульсирующая кровь переплеталась с дымом, формируя 2 гротескные ноги, продолжаясь сверху красным торсом с извилистой тьмы, из которого росли могучие руки и деформированная, искривленная голова. «Убить!» Словно сама кровь прошептала приказ. Кровавый демон кричал 1000 голосами, ревом агонии всех тех людей, чья кровь была тщательно собрана для формирования этой мерзости. Оно бросилось к ней, искореженная пародия на человеческое тело, которое неслась на всех 4 конечностях, как Санса топнула одной ногой по земле, сведя руки вместе. Она стиснула зубы от боли, ощутив появление собственной крови между пальцами, которая мгновенно превращалась в черный дым, растекавшийся по земле. Ее сила воли руководила движением магии, и она наблюдала сквозь полузакрытые глаза, как цепи дыма прижал демона к земле, однако крики не затихали ни на мгновение. Кха или третий путь был боевым искусством колдунов, сосредоточенным на том, как контролировать течение крови в сосудах. Санса задействовала наиболее базовую форму этого стиля, медленно двигая локти и соединив кулаки на животе. Она резко выдохнула и потянула обе руки вниз. Демон завизжал, врезавшись в землю, почти полностью покрытой дымящейся кровью. Девичье сердце стучало словно молот для ее собственных ушей, когда она двинулась к связанному демону, к искореженному холму тьмы, которая излучала ненависть, ярость и смерть. Санса закусила губу, когда подошла к нему, и положила ладонь на чудовище, ища способ разорвать связи, соединяющие потусторонний конструкт вместе. «Спи», — подчеркнула она, силой мысли пробиваясь сквозь барьер, где их кровь перемешивалась, пытаясь пробиться вглубь демона и рассеять его в ничто. У нее перехватило дух, когда сознание соскользнуло с пути, отразившись от стены порядка и силы воли. Все, чего не было у зверя. Пустой череп демона взглянул на нее, прежде чем его плоть начала пульсировать. Зверь приподнялся на 2 ногах, рвя наложенные девушкой оковы, и навис над ней словно ожившая гора.